Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. За миллиард лет до конца света. Москва, советский писатель, 1985 год. Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах. Глава первая. Белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марево над раскаленными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов. Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась пополуденная маята. Недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру на вылет. Малянов закрыл окно, обе рамы, и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь. Было начало третьего. На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. Мойка была переполнена немытой посудой. Немыто было давно. Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Колям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плитку к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей. «Жрать хочешь», — сказал Малянов с неудовольствием. Колям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, неплохо бы, наконец. «Утром же тебе давали», — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. «Или нет?» «Не давали. Это я тебе вчера утром давал». Он вытащил Колямову кастрюлю и заглянул в нее. Там были какие-то волокна, немного желе и прилипший к стене рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленного сыра «Янтарь», страшненькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукончанчик капусты с кулак величиной, да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник. Там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдце. И все. Колям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся. «Ничего-ничего», — сказал он Коляму. «Все равно сейчас везде обеденный перерыв». Можно было бы, конечно, пойти на московский, где перерыв с часу до двух, но там всегда очереди, и тащиться туда далеко по жаре. Это надо же, какой паршивый интеграл оказался. Ну ладно, пусть это будет константа. От омеги не зависит, ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть». Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского, ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. «Конформные отображения попробовать», — подумал он. Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки. «Да», —